Имре не позволил выбить себя из седла. «Где находится моя дочь?» «Вы узнаете об этом в тот же момент, когда мы получим ваше согласие. Вы даже сможете поговорить с ней по телефону. Итак...» «Хорошо», — сказал Имре. «Я согласен». «Не слышу!» — заорал в трубку Саас. «Что вы сказали? Повторите! Испортился аппарат!» Имре понимал, что мерзавец хочет лишний раз его унизить и что телефон в полном порядке. Но он сдержался и не повысил голоса ни на йоту. «Я согласен сотрудничать с вами». Пальцы его судорожно сжались в кулак. По телу Сааса разлилась пьянящая радость победы. «Вы умница! Я всегда знал это!» — похвалил он директора, даже не понимая, насколько глупа и неуместна в его устах эта похвала. «Вот теперь я могу сообщить вам, что вы очень скоро увидитесь с вашими молодоженами лично». «Они вернутся домой?» — Имре ухватился за эту мысль. «Нет, пока еще рано. Вам придется еще кое-что доказать на практике. Буду откровенен и далее. Скажите, как долго задерживается ответ на ваш запрос от фирмы Штальблех?» «Откуда вам известно о наших отношениях с этой фирмой?» «Второстепенный вопрос. Отвечайте по существу». «Дня на 3-4, может, и больше», — сквозь зубы ответил Имре. «Хорошо. В течение часа вы получите по телексу приглашение от фирмы приехать на переговоры в Мюнхен, причем только лично. Выезжайте без промедления. Как мне известно, вы имеете многократную визу. Выездные документы у вас в полном порядке». «Ну, а уж это-то вы откуда знаете?» «Опять второстепенный вопрос. Кстати, в Мюнхене вы сможете даже увидеться с вашей дочерью. А еще с кем?» «Ну, разумеется, и с моими покровителями, которые отныне, как вы понимаете, станут и вашими. Они хотят успокоить вас и дать гарантии, что при условии выполнения вами их поручений не будет возбуждено судебное дело против офицера СС, ставшего генеральным директором, а молодая пара Жакои беспрепятственно возвратится на родину под крылышко любящего папы». «Если говорить, как вы выражаетесь, по существу, то вы и ваши покровители — просто-напросто подлая банда», — с ледяным спокойствием отрезал Имре. Саас отнюдь не обиделся. «Скорее, великодушные, в чем вы скоро убедитесь. Разумеется, каждый человек...» Он опять впал в философско-риторический тон. «Судит о происходящем со своей точки зрения. Но это уже проблема высшей философии. А пока вы, как только получите по телексу приглашение от фирмы, немедленно выезжайте. Счастливого пути и будьте благоразумны». Саас повесил трубку. Милс дожидался Сааса, сидя в автомобиле. Тот разговаривал с Имрой из будки, располагавшейся неподалеку от здания института. Он выключил приемник и выдернул шнур магнитофона, записывавшего разговор в тот момент, когда Саас плюхнулся рядом с ним на сиденье. «Все прошло гладко», — коротко оценил Милс завершенную операцию. «Запись нужно отправить как можно скорее». «Ты не знаешь, кого за ней пришлют?» — поинтересовался его напарник, пряча микрофон, с помощью которого Милс мог слушать беседу с Имре, не выходя из машины. «Я не любопытен», — флегматично ответил он. «Это продлевает жизнь». За углом в переулке, в своем Остине, сидел Форстер. Последние слова Милса заставили его усмехнуться. Он завел мотор и поехал в город. Саас аккуратно упаковал магнитофонную катушку в нейлоновый мешочек, завернул в бумагу и перевязал. «Готово. На восьмую точку нам выходить рано», — сказал он. «Подождем тут». Вдруг увидим еще что-нибудь интересное вокруг этой богадельни.